Подводная отмель с множеством погибших кораблей, бледно-серая, светлее, чем нависшая над ней толща темной воды, показалась Чезаре зловещим местом. Судьба Леа, загадочная гибель безвестных судов, бог весть в какие времена, наверное, сотнями несчастных мореходов, что-то очень мрачное и недоброе исходило от песчаной равнины. Чезаре поплыл на спине, отыскивая яхту. Течением его сносило к северу. Он вернулся. Корона лежала на песке. Чезаре взял ее и поплыл ближе к берегу, где еще не осела муть, вызванная падением жорного. Трос подвернулся под камень, но все же буек колыхался на высоте 3 метров от дна. Чезаре, напрягая внимание и могучую зрительную память художника, осматривался, запоминая и в то же время отыскивая укромное место. Прошло немало времени, прежде чем Чезаре нашел забитую илом полость в округленной скале, похожей на мексиканскую шляпу и расположенную прямо на восток от жорного. Пустота в камне находилась на границе тульи и полей. Чезаре вычистил пустоту ножом, засунул в нее корону и снова заполнил оставшееся место вязкой илистой массой, выкопанной из-под скалы. Закончив работу, он поднялся выше и несколько минут парил над дном, запоминая место, потом стал быстро подниматься. Вынужденное безделье, пока Чезаре компенсировался, показалось на яхте вечностью. Но когда художник наконец поднялся на палубу, то оказалось, что он пробыл под водой всего полчаса. Его сообщение, что корона, вероятно, упала Мористе и каменного гребня и скатилась в пучину, было встречено общим молчанием. Инспектор курил, хмурился и, наконец, потребовал составления протокола. Лояну согласился с охотой. Протокол в то же время удостоверял, что яхта подверглась осмотру полицейской охраны берега скелетов. Протокол подписали инспектор, Флояно и капитан Аквиллы, который еще потребовал от полицейского расписаться в вахтенном журнале о задержке судна. Непрошенные гости отбыли во свояси, и яхта поспешно снялась с якоря. Потрясенные событиями последних дней, 9 искателей приключений без конца обсуждали случившееся, курили, успокаивали натянутые нервы выпивкой. Леа, уже оправившаяся от слабости, молчаливо сидела в кресле в каюте. Иногда гримаса мучительного раздумья искажала юное лицо, и сердце Чезаре было готово разорваться от жалости к любимой. Леа явно не понимала, как она очутилась на яхте у берегов Южной Африки. Все события прежней жизни, вплоть до зимы в Неаполе, сохранились в ее памяти. Эпопея с алмазами, хотя она родилась по ее собственной инициативе, начисто исчезла из сознания. Леа, сама испуганная непонятным состоянием, впала в депрессию.